Глава первая. Знакомьтесь, это имбирь. История с ароматом имбиря. Не найти человека, который никогда бы не слышал про имбирь, хотя бы об имбирных пряниках или имбирном печенье, упоминающихся во многих сказках, слышали все. Некоторые вспомнят романы Диккенса и упоминающиеся в них имбирный эль или имбирное пиво. Кое-кто вспомнит, что ел новомодные суши с маринованным имбирем. Но некоторые, увидев на магазинной полке эту невзрачную закорючку, пожмут плечами и отмахнутся, потому что просто не знакомы с имбирем. Удивительно, но эта самая узловатая серая закорючка — богатейший кладезь полезных микроэлементов и кислот, концентрация которых превышает все прочие величины по сравнению с другими растениями и может конкурировать только с корнем жизни — женьшенем. Имбирю посвящены медицинские трактаты древности и научные исследования современности. За него сражались насмерть пираты и морские торговцы. Этот самый корешок использовали даже в качестве денежной единицы, измеряя его количеством все прочие товары. Со временем рушились старые и возникали новые империи, а пряный имбирь все так же популярен и незаменим, как и 3000 лет назад. Родина имбиря аптечного — Зингибер официнале, Южная Азия. Санскритское название имбиря — Зингабр послужило появлению греческого — Зингабри, а позднее латинского — Зингибер. Уникальные особенности этого многолетнего травянистого вечно зеленого растения стали известны еще задолго до нашей эры, более 3000 лет назад, когда жители тропических районов Азии обратили внимание на его необычные вкусовые и лекарственные свойства. Сейчас его выращивают по всему миру. В Китае, Индии, Индонезии, на Цейлоне, в Австралии, Западной Африке, на Ямайке, Барбадосе. Имбирь — древний целитель. Про удивительные свойства имбиря люди узнали случайно. Ведь дикий имбирь не очень красив. А про многочисленные полезные свойства его корней еще надо было кому-то догадаться. Первые известные нам археологические находки, свидетельствующие об использовании имбиря, сделаны в гробницах династии Хань в Северном Китае и относятся ко второму веку до нашей эры. В захоронениях были найдены мешочки с остатками сухого порошка, молотого корня, которые клали умершим для путешествия в мир иной. Более того, имбирем натирали ступни и ладони, дабы не прилипла к ним серая скверна, а в первую ночь возле умершего ставили специальные курительницы, куда регулярно подкладывали щепотки сухого корня имбиря. Видимо, считалось, что имбирь отпугивает злых духов, которые могут похитить душу умершего человека по пути в иной мир. В 18 столетии до Рождества Христова при династии Шэнг имбирь был в большом почете. О нем упоминается в трактате, называемом «В поисках корня вкусов». Second the root a safepors. Слово «safepors» обозначает то, что придает вкус или аромат. В духовных обрядах Востока считалось, что употребление имбиря очищало тело и подготавливало его к общению с богами и предками, а также гарантировала семейным парам зачатие ребенка мужского пола. Некоторые религиозные секты в Древнем Китае не употребляли никаких других специй, поскольку они могли осквернить тело. По сей день во многих китайских провинциях сельские жители приколачивают имбирный корень, кусок высушенного корневища, над входом в дом, так как считается, что он способен поглощать злые мысли, отгонять духов и таким образом защищать новорожденных детей. А в древнем Китае существовал обычай на Новый год преподносить в подарок горшочек с засахаренным имбирем на счастье. Конфуций превозносил достоинство имбиря и считал его настолько важным, что для имбиря делалось исключение даже при голодании. Он также упоминается в самом известном священном индийском эпосе «Рамаяне» в качестве благословенного богами растения. Но имбирь был популярен не только в духовных практиках. С незапамятных времен в Индии и Китае имбирь использовался в качестве специй и лекарства. Его считали способным сохранять молодость, укреплять силы, согревать и лечить от простуды. С давних времен было известно свойство имбиря избавлять от приступов тошноты. Известно, что китайские моряки всегда брали с собой в плавании корни имбиря и жевали, чтобы меньше страдать от морской болезни, если корабль попадал в шторм. Почти сразу было подмечено, что имбирь может вызывать и усиливать половое влечение, обладает свойствами раскрепощать разум и фантазию и дарит особое любовное наслаждение. В магических книгах и фольклорных традициях Индии имбирь упоминался в рецептах при создании любовных напитков и ассоциировался с деньгами, успехом и властью. Открытие оказалось настолько приятным, что китайские целители дали растению название, которое в переводе с китайского звучит как «мужественность». В Японии до сих пор существует традиция подавать это блюдо в день праздника мужественности в качестве средства, пробуждающего тело и душу. Ближе к XIX веку лекари создали так называемые гаремные леденцы на основе имбиря. Делалось это так. Имбирный корень, нашинкованный очень тонко, практически прозрачный, обваливали в тростниковом сахаре или меде. Гаремные леденцы были широко известны и экспортировались во многие страны. Арабская поговорка гласит: «Имбирь сначала поджигает, а потом гасит». Имеется в виду, что первое ощущение от вкуса имбиря жгучее, а затем освежающее. Может быть, именно эта вкусовая разница делает наш разум светлее. В Северной Индии имбирь впервые начали культивировать, и вскоре необычным растением заинтересовались торговавшие в тех краях арабские купцы. Изначально плотные корневища причудливой формы они использовали только в качестве денежной единицы. Но вскоре большинство путешественников пристрастилось к вкусу этого зажигательного корня. Позволить это себе могли только очень богатые люди. Историки отмечают, что одно время среди торговцев возникла прямо-таки зависимость от жгучего корня. На имбирь играли в кости и другие азартные игры, проигрывая целое состояние. Ведь мешочком имбиря можно было расплачиваться за любой товар. В скором времени финикийцы начали завозить имбирь в страны Средиземноморья уже в качестве дорогостоящей приправы. И вот, наконец, дитя тропиков достигло древней Александрии, которая радушно встретила заморскую диковинку и долгое время оставалась крупнейшим центром по импорту дивной пряности. Арабские купцы, торговавшие имбирем в Европе, сочиняли красочные легенды, уверяя, что произрастает имбирь на краю земли, в стране троглодитов, которая зорко его охраняет. А потому очень высокая цена оправдана тем, что имбирь невероятно трудно раздобыть. Хотя, если вдуматься, это утверждение недалеко от истины. Пусть на Востоке никогда не было троглодитов и других чудовищ, но морские путешествия той поры были связаны со множеством трудностей и опасностей. Представив эту картину, вы легко согласитесь, что все товары, привозимое с Востока, просто обязаны были своей ценой оправдывать огромный риск и множество злоключений. Морские торговцы тщательно скрывали место происхождения имбиря, чтобы не потерять монополию на его импорт в Африку и Европу. Быстро став знаменитым, имбирь с легкостью нашел дорогу и к сердцам римских кулинаров. В первом веке нашей эры великий знаток и почитатель кулинарного ремесла Целиус Апициус с большим успехом ставил эксперименты в приготовлении самых разнообразных блюд с добавлением имбирного корня и других восточных специй. Опытным путем он создал множество рецептов, большая часть которых стала основой европейских блюд с использованием имбиря. Целиус утверждал, что эта пряность является превосходным ингредиентом для блюд из говядины, свинины, птицы, а также для создания разнообразных соусов. Кроме того, римляне заметили необыкновенные освежающие свойства имбирного запаха и догадались, что его можно использовать для приготовления ароматической соли. Ароматическую соль с имбирем широко использовали в средневековой Европе знатные дамы. Считалось неприличным выходить из дома, не имея в редикюле флакончика с такой солью. Со временем имбирь стали разводить специально из-за его удивительных корешков, отбирая растения только с мясистыми клубнями. И уже с 15 века нашей эры имбирь в диком виде не произрастает. А сейчас ведется строгий научный отбор лучших сортов для получения больших урожаев самых вкусных корешков. В Европе также обратили внимание на удивительные целебные свойства имбиря. В руки врачей попал имбирь, легенды о целебных свойствах которого привезли те же морские торговцы. Легенды были подкреплены изысканиями ученых античности. Гален, Диоскорides и Плиний избрали в свое время имбирь предметом пристального изучения. Так, например, в своем научном труде «Диматерия медика» Плиний описывает выявленные им свойства имбиря улучшать пищеварение и согревать тело, и даже наделяет растение свойством противоядия. Широко известно сочинение великого исламского ученого Абу Али ибн Сины «Авиценны. Трактат «Канон врачебной науки». Ал-канон фит-тип». «Канон врачебной науки» — сочинение энциклопедического характера, в котором предписания античных медиков осмыслены и переработаны в соответствии с достижениями арабской медицины. Существует множество переводов канона врачебной науки на латинский язык. Он может считаться основой европейской медицины. Авиценна так описывал свойства и воздействие на организм человека этого удивительного растения. Занджабил, имбирь, похож на перец по своему естеству, однако в нем нет его разреженности. Имбирь, случается, вызывает разъедание вследствие своей избыточной влажности, поэтому способность согревать у него длительнее, чем у перца. Также он отмечал горячее естество этого растения у предела третьей степени, которая в сочетании с влажностью способствует увеличению количества мужского семени. Авиценна писал: «Теплота имбиря очень значительна, но он согревает только через некоторое время вследствие присущей ему избыточной влажности. Однако согревающая способность его велика». Имбирь смягчает и рассасывает вздутие. Если из имбиря приготавливают густо сваренный сок на меду, то мед отнимает часть его избыточной влаги, отчего имбирь больше сушит. Авиценна изучал также воздействие имбиря на различные части человеческого организма. Голова. Имбирь укрепляет память и удаляет влагу, слизь из областей, прилежащих к голове и горлу. Глаза. Имбирь в виде порошка или питья проясняет потемнение в глазах, вызванное влагой. Пищеварение. имбирь способствует пищеварению и подходит при холоде в печени и в желудке. Он впитывает влагу в желудке и жидкости, появляющиеся в нем от употребления в пищу плодов. Имбирь возбуждает похоть и слегка смягчает желудок. Он также помогает от яда гадов, змей и скорпионов. В Англии уже в X веке лечебные свойства привезенного троглодитского дива были занесены в англосаксонский медицинский справочник. Кроме того, имбирь частенько упоминался в английской научной литературе. В то время пряности были роскошью. Фунт имбирного корня стоил 1 шиллинг 7 пенни. За такие деньги можно было купить овцу. Тем не менее, народная любовь к этим мочковатым закорючкам росла и крепла. И даже лондонская улица, где торговали имбирем, называлась соответственно Джинджер Стрит. А магические свойства растения стали распространяться и на финансовую сферу. Считается, что если засушенный корень имбиря носить в правом кармане брюк, это привлечет к вам деньги. До нас дошли свидетельства английских врачей XVI века, которые подтвердили или заново открыли эффективные лечебные свойства имбиря. Пропагандист и почитатель заморской специи король Генрих VIII, который особо ценил имбирь за его целебность, рекомендовал его даже в качестве лекарства против чумы. Позднее в кулинарии стал очень популярен имбирный хлеб. Он считался роскошным деликатесом и был одним из любимых лакомств королевы Елизаветы I и ее придворных. Имбирь стал любимым персонажем европейской детворы. Достаточно вспомнить знаменитого имбирного человечка Джиджи Брэдмен, персонажа англоязычной народной сказки, аналогичной нашему Колобку. Имбирное печенье, славившееся во всей Руси в силу своего пряного вкуса, получило название «пряник». На Руси имбирь появился в XVI веке. Еще домострой советовал хозяйкам консервировать арбузные корки в пряной патоке с имбирем. Имбирь с давних пор находил применение в национальной русской кухне, начиная с XV века в сбитнях, квасах, наливках, настойках, брагах, медах, а также в куличах, сдобных булочках. Как писал Николай Федорович Золотницкий в 1911 году, знаменитый малороссийский борщ готовили еще в XVI веке, а нарезанную кружочками свеклу с приправой имбиря подавали за боярскими пирами в качестве закуски для аппетита. В словаре Даля цитируется такой клич торговца: «Патока с имбирем, вареная с имбирем, варил дядя Симеон, тетушка Арина кушала, хвалила, дядя Елизар пальчики облизал». Однако в 20-м столетии традиции употребления имбиря практически сошли на нет. Основная причина ясна. Имбирь не произрастает на территории нашей страны. Его приходится импортировать. После революции разрушились налаженные каналы импорта заморских пряностей, а восстанавливать их было некому, да и незачем. Рецепты напитков и блюд с имбирем забылись, канули в прошлое, превратившись в достояние библиофилов, собирателей древностей. Сейчас имбирь заново завоевывает Россию. Он появился в продаже в молотом сушеном виде и в виде корешков. То и другое можно легко найти на полках супермаркетов. Однако культура потребления имбиря в большей степени утрачена. Многие просто не знают, что с ним делать, и, пожимая плечами, проходят мимо. Но мода на имбирь потихоньку приживается и у нас. С распространением сетей кофеен в крупных городах многие полюбили кофе с имбирем, традиционный напиток любви на Ближайшем Востоке. Кто-то вспомнил, что имбирь можно добавлять при варке глинтвейна и выпечку. В магазинах продаются баночки с маринованным имбирем, который пришелся по вкусу любителям японской кухни. Оценили жгучие засахаренные лепестки имбиря, которые можно просто сосать, как леденцы. Но нам с вами важнее другое. Постоянно расширяется ассортимент медицинской переводной литературы, а значит, можно надеяться, что имбирь вскоре попадет в поле зрения российских врачей традиционной медицины, а также травников, гомеопатов, массажистов, ароматерапевтов. Очень жаль, что это уникальное по составу и свойствам растения так долго находилось в забвении в нашей стране. Ведь имбирь — это настоящая аптека прямо у нас на кухне. Полезные свойства имбиря. Вокруг имбиря ходит масса легенд. И основная из них та, что имбирь является едва ли не панацеей от многих заболеваний. На самом деле это утверждение недалеко от истины. Имбирь — поистине чудодейственное растение, которое способно придавать физические силы и поддерживать умственную работоспособность. Имбирь содержит эфирные масла, витамин С, В1, В2, А и так называемые незаменимые аминокислоты – валин, изолицин, ленин, лизин, метионин, трианин, триптофан и фенилалалин. Эти кислоты не синтезируются организмом и могут быть получены только извне, но при этом выполняют важнейшие функции в процессе метаболизма, обмена веществ. Имбирь богат углеводами, клетчаткой. В нем содержатся жиры, соли, минеральных веществ, калия, магния, кальция, железо, цинка, натрия. Список полезных свойств, которыми обладает имбирь, огромен. Он может оказывать противовоспалительное, болеутоляющее, обезболивающее, разжижающее, инициирующее, ветрогонное, живительное и тонизирующее действие. Кроме того, имбирь обладает антиоксидантными и успокоительными свойствами, укрепляет иммунитет и защищает организм от возможных паразитов. Потребление имбиря в пищу нормализует секрецию желудочно-кишечного тракта, улучшает аппетит, минимизирует симптоматику морской болезни, снижает уровень холестерина в крови и понижает давление. Кроме того, имбирь является полезным против развития раковых опухолей. Корень имбиря – прекрасное средство профилактики различных заболеваний, связанных с половой сферой. Еще в древности лекари отмечали, что имбирь может разжечь огонь внутри человека. Он является афродизиаком, улучшает потенцию, минимизирует женскую фригидность и лечит бесплодие. Ешьте по нескольку долек имбиря в день и занимайтесь спортом. Это убережет вас от простатита и других воспалений предстательной железы. Имбирь используют при лечении простудных заболеваний, для минимизации симптомов токсикоза во время беременности, при почечных заболеваниях, желчных и кишечных коликах, во время отрыжки и болях брюшной полости. Имбирь чистит организм от токсических веществ и накопившихся шлаков, в результате чего нормализует общее состояние, дает свежий цвет лицу, улучшает зрение, память и ум. Чтобы почувствовать полезные свойства имбиря, нужно всего лишь съесть несколько долек. Почти моментально вы почувствуете мощную энергетическую подпитку и потребность действий для реализации появившихся возможностей. Кстати, речь идет не обо всем растении, а его корне. Ведь именно он обладает теми полезными свойствами, которыми славится имбирь. Применение имбиря. Корень имбиря по виду похож на топинамбур, а по вкусу напоминают острую морковь. Кому-то этот вкус может показаться не очень приятным, но только в том случае, если относиться к приему имбиря как к наслаждению, а среди лекарств он король вкуса. Имбирь употребляют в разных видах: свежим, сушеным, маринованным. Из имбиря приготавливают настойки, цукаты, засахаренный имбирь, пиво, эль. Имбирь также добавляется в кондитерские изделия и блюда из мяса, чай. Из него делаются разные соусы и маринады. Имбирь используют как отдельно, так и в комплексе с разными пряными травами, например, с мятой, мелиссой, лимоном. Полезные свойства имбиря позволяют применять его при лечении многих заболеваний. Настои с имбирем помогают лечить заболевания печени, пищеварительной системы, бронхиальную астму, способны повышать иммунитет. Кроме того, его рекомендуют применять как средство для профилактики онкологических заболеваний. Просто незаменим имбирь и при простуде. Но кроме того, имбирь — это отличное средство для тех, кто решил похудеть. Благодаря содержащемуся в имбире веществу гингерол, при его применении улучшается обмен веществ. При помощи имбиря нельзя похудеть на несколько килограммов в неделю. Процесс этот протекает помедленнее, но зато эффект от него очень стойкий, и набранные килограммы не возвращаются. Применение имбирного корня поможет не только похудеть. Имбирь еще благотворно действует на состояние кожи. Поэтому при его применении есть шанс еще и помолодеть. А если совместить применение имбиря и здоровое питание, то результат будет незамедлительным. Противопоказания к употреблению имбиря. Имбирь, содержащий горечи и эфирные масла, не может применяться при нарушении пищеварительной системы, при язве пищевода и желудка, наличии камней и скопления песка в почках и мочевом пузыре, воспалительных заболеваниях кишечника, при воспалительных процессах, сопровождающихся повышением температуры. Также нельзя применять имбирь при некоторых формах аллергии, воспалительных заболеваниях кожи, гепатитах, кровотечении, беременности на поздних сроках и кормлении грудью. В случаях заболевания гипертонией или нарушениями работы сердца применять препараты из имбиря можно только после консультации со специалистом.